Огнистые птицы реяли в небе, оглашая выси звонким пением. На темных стволах дыма вспыхивала ярко-зеленая весенняя листва из сияющих ветвей, на головы хоббитам сыпались огненные цветы, сыпались и гасли перед самым их носом, оставляя в воздухе нежный аромат. Раи блистающих мотыльков вспархивали на деревья, взвивались в небо цветные огни и оборачивались орлами, парусниками, лебедиными стаями. Багровые тучи низвергали на землю блистающий ливень. Потом грянул боевой клич, пучок серебристых копий взметнулся к небу и со змеиным шипом обрушился в реку. Коронный номер в честь Бильбо Гэндальф себя показал. Все огни потухли, в небо поднялся исполинский дымный столб. Он склубился в дальнюю гору, вершина ее разгорелась и полыхнула ало-зеленым пламенем. Из пламени вылетел красно-золотой дракон, до ужаса настоящий, только поменьше. Глаза его горели яростью, пасть изрыгала огонь. С бешеным ревом описал он три свистящих круга, снижаясь на толпу. Все пригнулись, многие попадали ничком. Дракон пронесся над головами хоббитов, перекувырнулся в воздухе и с оглушительным грохотом взорвался над приречьем. — Пожалуйте к столу! — послышался голос Бильбо. Общий ужас и смятение как рукой сняло. Хоббиты повскакивали на ноги. Всех ожидало дивное пиршество, особые столы для родни были накрыты в большом шатре с деревом. Там собралось 144 приглашенных, это число у хоббитов называется гурт, но народ на гурты считать не принято. Семьи, с которыми Бильбо и Фродо состояли хоть в каком-нибудь родстве, и несколько избранных друзей дома, вроде Гэндальфа. И многовато было среди них совсем еще юных хоббитов, явившихся с родительского позволения. Родители обычно позволяли им допоздна засиживаться за чужим столом, а то поди их накорми, не говоря уж про корми. Во множестве были там Торбинсы и Булкинсы, Кролы и Брендизайки, не обойдены Ройлы, родня бабушки Бильбо, Ейлы и Пойлы, дедова родня. Представлены глубокопы, бобберы, толстобрюхлы, барсуксы, дороднинги, дудстоны и шерстопалы. Иные угодили в родственники Бильбо нежданно-негаданно. Кое-кто из них и в Норгороде-то никогда не бывал. Присутствовал и Отда Лекошель Торбинс с женой Любелей. Они терпеть не могли Бильбо и презирали Фродо, но... Приглашение было писано золотыми чернилами на мраморной бумаге, и они не устояли. К тому же кузен их Бильбо с давних пор славился своей кухней. 144 избранника рассчитывали угоститься на славу. Они только побаивались после обеденной речи хозяина, а без нее нельзя. Того и жди, понесет он какую-нибудь околесицу под названием «Стихи» или, хлебнув стакан-другой, пустится в россказни о своем дурацком и непонятном путешествии. Угощались до отвала, ели сытно, много, вкусно и долго. Чего не съели, забрали с собой. Потом несколько недель еды в окрестностях почти никто не покупал, но торговцы были не в убытке. Все равно Бильбо начисто опустошил их погреба, запасы и склады. За деньги, конечно. Наконец челюсти задвигались медленнее, и настало время для речи. Гости, как говорится у хоббитов, подкушали и были настроены благодушно. В бокалах любимое питье, на тарелках любимое лакомство, так пусть себе говорит, что хочет, послушаем и похлопаем. «Любезные мои сородичи», — начал Бильбо, поднявшись. «Тише, тише, тише!» — закричали гости. Хоровой призыв к тишине звучал все громче и никак не мог стихнуть. Бильбо вылез из-за стола, подошел к увешанному фонариками дереву и взгромоздился на стул. Разноцветные блики пробегали по его праздничному лицу, Золотые пуговки сверкали на шелковом жилете. Он был виден всем в полный рост. Одну руку он не вынимал из кармана, а другой помахивал над головой. «Любезные мои Торбинсы и Булкинсы», — начал он снова, — «разлюбезные Кроллы и Бренди-Зайки, Ройлы, Ейлы и Пойлы, Глубокопы и Дудстоны, а также Бобберы, Толстобрюхлы, Дороднинги, Барсуксы и Шерстопалы». «И шерстолапы!» — заорал пожилой хоббит из угла. Он, конечно, был шерстолап, и недаром лапы у него были шерстистые, здоровенные и возлежали на столе. «И шерстолапы!» — согласился Бильбо. «Милые мои Лякошель Торбинсы, я рад и вас приветствовать в Торбина Круче. Нынче мне исполнилось 111 лет. Три, можно сказать, единицы. «Ура, ура, ура! Многое лето!» — закричали гости и радостно забарабанили по столам. «То самое, что нужно, коротко и ясно. Надеюсь, что вам так же весело, как и мне». Оглушительные хлопки, крики «Еще бы! А как же! Конечно!» Трубы и горны, дудки и флейты и прочие духовые инструменты, звон и гул. Молодые хоббиты распечатали сотни музыкальных хлопушек со странным клеймом «Черенерче». Им было непонятно, зачем такое клеймо, но хлопушки были прекрасные, а в хлопушках маленькие инструменты, звонкие и чудно сделанные. В углу шатра юные Кроллы и Бренди-Зайки, решив, что дядя Бильбо кончил говорить, вроде все уже сказал, устроили оркестр и начали танцевать. Юный Многорад Кролл и молоденькая Миллерот Бренди-Зайк взобрались на стол и стали с колокольцами в руках отплясывать брызгу-дрызгу, очень милый, но несколько буйный танец. Однако Бильбо потребовал внимания. Он выхватил горн у какого-то хоббитенка и трижды в него протрубил. Шум улегся. — Я вас надолго не задержу! — прокричал Бильбо. Отовсюду захлопали. — Я созвал вас нынче с особой целью. Сказано это было так, что все насторожились. Вернее, не с одной, а с тремя особыми целями. Наступила почти что тишина, и некоторые кроллы даже приготовились слушать. «Во-первых, чтобы сказать вам, что я счастлив всех вас видеть, и что с такими прекрасными и превосходными хоббитами, как вы, прожить 111 лет легче легкого». Радостный гомон одобрения. «Добрую половину из вас я знаю вдвое хуже, чем следует, а худую половину люблю вдвое меньше, чем надо бы». Сказано было сильно, но не очень понятно. Плеснули редкие хлопки, и все призадумались, так ли уж это лестно слышать. «Во-вторых, чтобы вы порадовались моему дню рождения». Прежний одобрительный гул. «Нет, не моему, нашему. Ибо в день этот, как вы знаете, родился не только я, но и мой племянник, мой наследник Фродо. Нынче он достиг совершеннолетия и вступает во владение имуществом». Кое-кто из старших снисходительно похлопал. «Фродо, Фродо, старина Фродо!» — выкрикивала молодежь. Лякошель Торбинсы насупились и стали гадать, как это Фродо вступает во владение. «Вдвоем нам исполняется 144 года, ровно столько, сколько вас тут собралось. Один, извините за выражение, гурт». Гости безмолвствовали. Это еще что за новости? Многие, особенно Лякошель Торбинсы, скорбились, сообразив, что их пригласили сюда только для ровного счета. Скажет тоже. «Один гурт. Фу, как грубо!» К тому же сегодня годовщина моего прибытия верхом на бочке в Изгород при Долгом озере. Хотя тогда я про свой день рождения не сразу и вспомнил. Мне было всего-то 51 год, а что такое в молодости год-другой? Правда, пиршество учинили изрядное, только я, помнится, был сильно простужен и едва выговаривал «Прибдога благодарен». Теперь я пользуюсь случаем выговорить это как следует. Премного благодарен вам всем за то, что вы удосужились прибыть на мое скромное празднество. Упорное молчание. Все боялись, что сейчас он разразится песней или какими-нибудь стихами, и всем заранее было тоскливо. Чтобы ему на этом кончить? Они бы выпили за его здоровье. Но Бильбо не стал ни петь, ни читать стихи, он медленно перевел дыхание. — В-третьих и в последних, — сказал он, — я хочу сделать одно объявление. Это слово он вдруг произнес так громко, что все, кому это еще было под силу, распрямились.